Послесловие. Первое. Январским днем 1913 года в Третьяковской галерее появился странный посетитель. Высокий, бедно одетый, с прилипшими к бледному лбу прядями темно-русых волос, он долго стоял перед боярыней Морозовой, держа правую руку за бортом потертого пиджака. Затем перешел к репинской картине «Иван Грозный и сын его Иван». И тоже долго смотрел, вглядываясь в нее возбужденно блестящими глазами. И вдруг, крикнув «Довольно крови!», ринулся к холсту и трижды ударил выдернутым из-за пазухи сапожным ножом. Звали этого человека Абрам Балашов. Наутро имя его замелькало во всех газетах. Москва была потрясена случившимся. Никто не мог понять причину покушения на одну из любимейших картин галереи. Всеобщее волнение можно было сравнить лишь с тем, какое охватило парижан после исчезновения из Лувра Леонардовой Джоконды. Повсюду разгорали жаркие споры, кружили самые разноречивые слухи. В конце концов стали вырисовываться некоторые существенные подробности. Как выяснилось, Балашов был человеком весьма нескладной судьбы. Старообрядец-раскольник, любитель старинных икон и книг, сам с юных лет занимавшийся иконописью, он был исключен из художественного училища и казался психически ненормальным. И, возможно, действительно был таким, поскольку можно считать ненормальным человека, болезненно чувствительного ко злу и несправедливости, доведенного до отчаяния уродствами русской действительности. Балашов испытывал неодолимую ненависть к насилию духовному и физическому и подавлению нравственной свободы. Не зря он стоял так долго у Суриковской картины. Ему, старообрядцу, как нельзя более ясен был ее смысл. Но там, в розвальнях, с яростно воздетой рукой, он видел лишь жертву. В репинской же картине Балашов увидел само лицо насилия и в приступе нахлынувшего безумия трижды ударил в это лицо ножом. И вышло так, что метил он как бы не в картину, а в то зло, против которого она была направлена. Крик Балашова «Довольно крови!» лишь повторил вслух те тайные слова, какими кричал каждый сантиметр репинского холста, каждый сантиметр картины, которая по доносу обер-прокурора Победоносова была еще в 1885 году личным распоряжением Александра III снята с выставки в Москве с указанием «не допускать для выставок и вообще не дозволять распространение ее в публике». Второе. Несколько слов об истории создания этой картины. Во второй половине февраля 1881 года Репин приехал из Москвы в Петербург на традиционное открытие передвижной выставки. Открытие состоялось как раз в тот день, 1 марта, когда народовольцам удалось убить Александра II, проезжавшего в карете по набережной Екатерининского канала. Спустя месяц и три дня Репин видел, как пятеро осужденных — Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов и Рысаков — поднялись на эшафот. Казнь первомартовцев, так называли в народе исполнители покушения, произвела на Репина тяжелейшее впечатление. Вернувшись в Москву, он снова принялся за давно начатую картину «Арест пропагандиста». В его мастерской стоял и отказ от исповеди. Сцена, в которой он хотел воздать должное, несгибаемой воле и гордому бесстрашию революционеров. Но этими двумя картинами не исчерпывались чувства, переполнявшие теперь художника. Гибель пятерки бесстрашных, свидетелем которой был Репин, волна кровавых расправ, последовавших за событиями 1 марта 1881 года, все это потребовало отозваться картиной, где сам царь был бы показан как тиран и сыноубийца. Последним толчком к созданию такой картины послужила музыка. В августе 1882 года на открытии Всероссийской художественной выставки исполнялась симфония Римского-Корсакова «Антар», дирижировал сам композитор. Его музыкальная трилогия «Любовь, власть и месть» так захватила меня, вспоминал потом Репин, и мне неудержимо захотелось в живописи изобразить что-нибудь подобное по силе. Современные, только что затягивавшиеся жизненным чадом, тлели еще не остывшие кратеры. Страшно было подходить, не сдобровать. Естественно было искать выхода наболевшему трагизму в истории. Спустя несколько лет Крамской говорил: «Историческую картину следует писать только тогда, когда она дает канву, так сказать, для узоров по поводу современности, когда исторической картиной затрагивается животрепещущий интерес нашего времени». Эти слова были сказаны именно по поводу репинской картины. Она писалась вдохновенно, шла залпами, как говорил сам художник. «Чувства были перегружены ужасами современности», — признавался он, «и порою одолевало разочарование в своих силах, в своей способности передать эти чувства». Репин то упрятывал от самого себя картину, то снова бросался в атаку. «Никому не хотелось показывать этого ужаса. Я обращался в какого-то скупца, тайно живущего своей страшной картиной». Но вот, наконец, он решился показать ее ближайшим друзьям. Вечером в его мастерской собрались Крамской, Ярошенко, Шишкин. Репин долго устанавливал перед задернутой картиной лампы, затем раздернул занавеску. Гости, ошеломленные, долго молчали, как очарованные в Руслане на свадебном пиру. Потом, долго спустя, только шептали, как перед покойником. «Я, наконец, закрыл картину, и тогда даже настроение не рассеивалось». Особенно Крамской только разводил руками и покачивал головой. Я почувствовал себя даже как-то отчужденным от своей картины –